Желтые халаты. Прошло несколько месяцев с того дня, как я начал работать в отделении скорой помощи госпиталя, директором которого был доктор Харрис. Это был небольшой частный госпиталь, находившийся в даунтауне Бруклина. Я работал там в дневные смены, но если было нужно, оставался и по вечерам. Ездил туда на машине. Дорога от дома занимала минут 40. Как и говорил доктор Харрис, внутри этого отделения была выделена специальная секция для ку-ку пациентов. Некоторые из этих пациентов приходили в ИР сами, других привозили машины скорой или полиции. Некоторые были в наручниках и цепях на ногах. Некоторые, доставленные сюда машинами скорой, были настолько пьяны, что не могли стоять на ногах, как правило, их подбирали на улице по звонку прохожих. Буйным психозным делали уколы и привязывали ремнями к кроватям. Постоянно привозили наркоманов в передозах. Привозили и суицидных. Здесь часто возникали драки между пациентами, а иногда они нападали на медперсонал. Все пациенты этого отделения были переодеты в госпитальные халаты желтого цвета. Пациенты, конечно, не знали, что для нас, работников скорой, желтый халат, в отличие от голубого или красного в других отделениях, служил сигналом к повышенной бдительности. Наряд полиции и специальные санитары-надсмотрщики постоянно находились в этом отсеке. Любое резкое движение желтого халата или его самовольное перемещение тут же привлекало к себе внимание персонала. Этих пациентов здесь так и называли «желтые халаты». А еще их здесь называли «дебилами». Иногда в разговоре медсестер или санитаров проскакивало: «Куда кладем Н? К дебилам?» Или «В отделении для дебилов осталась последняя свободная кровать». У высокой стойки в центре этого крыла стоял Стивен, огромный чернокожий, выполнявший роль санитара-надсмотрщика. Глядя на Стива, я всегда удивлялся тому, что природа создала такого гиганта. Если какой-то из пациентов находился на грани и вот-вот мог потерять контроль над собой, к нему подходил Стивен, спокойным твердым голосом предлагал ему успокоиться и лечь в кровать. И пациент, если в его сознании еще оставалась хоть искра здравомыслия или трезвости, взглянув на Стивена, заслоняющего своей фигурой свет всех ламп, тут же ложился на кровать, не переставая возмущаться. А для тех, у которых эта искра здраво-трезвомыслия уже погасла, и вид гиганта Стивена не производил должного эффекта, вызывали госпитальную полицию. Из этой зоны пациенты отправлялись в разных направлениях. Одни в гнездо кукушки, в психбольницу, другие в цепях и наручниках полиция увозила обратно в полицейские участки или тюрьмы. Третьих транспортировали в отделение детоксификации. А были и такие, кто, отлежавшись в отделении и получив лекарство, приходил в норму и уходил домой. В мою задачу входило выполнять обязанности так называемого координатора-диспетчера. Вместе с врачами я решал, куда отправить желтый халат. Одно из суеверий всех работников скорой помощи – ни в коем случае не произносить вслух «сейчас здесь спокойно». Даже если в отделении большая часть кровати пусты и так тихо, что пролети муха, будет слышно ее жужжание, ни в коем случае нельзя произносить фразу «сейчас здесь спокойно». По незнанию я пару раз нарушил этот святой запрет, брякнув «сейчас здесь спокойно». На меня сразу же зашикали коллеги: «Замолчи! Зачем ты говоришь это?» Потому что, как на мирный поселок, неожиданно налетает ураган и за несколько минут меняет его до неузнаваемости, так и в скорой. Только что все здесь было тихо, спокойно и почти пусто, как вдруг все кровати заняты, чистые белые простыни заляпаны кровью и грязью, воздух отравлен запахами рвоты и мочи, полиция с санитарами усмиряет одного психозного пациента в желтом халате, а другому врач впрыскивает лекарство, чтобы спасти его от передозировки. Такой вкратце была обстановка на моем новом рабочем месте. Пациенты в желтых халатах мне были понятны, с такими я имел дело прежде. Но стресс в скорой госпитале был несопоставим с нагрузками в маленькой амбулаторной клинике, где я работал до недавнего времени. Первое время я плохо спал, ел как попало, потерял в весе. Но странное дело. При всем при том, мне это место с каждым днем нравилось все больше. В конце смены я плелся в офис, чтобы выпить там кофе, сделать несколько последних телефонных звонков и заполнить некоторые бумаги. Я шел по длинному ярко освещенному коридору, кивая идущим навстречу врачам, медсестрам и полицейским. И вспоминал, как познакомился с доктором Харрисом на берегу Солт-Марша, когда поймал судьбоносную акулу. И в мои ноздри неожиданно проникали запахи морской соли, песка и водорослей.